Хелен Монкс Тахар. Драгоценная ты. Перевод на русский язык Лимпицкая. Посвящается Дэнни, Мохиндору и Зоре. Поколение снежинок – неформальный уничижительный термин для обозначения поколения, взросление которого пришлось на начало 21 века. Считается, что они менее стойки и более уязвимы, чем предыдущее поколение. О снежинке! Когда вы превратились в бабушек и матрон, сжимая в ужасе свои жемчуга при одном виде человека с собственным мнением? Вы слабохарактерные и самовлюбленные дети. Бретт Истон Эллис. Миллениалы считают, что им все должны. Статья. Миллениалы возмущаются, что у родителей жизнь была гораздо легче. Нас часто оскорбляют. Почему мы должны скрывать свои чувства? Мы можем использовать энергию своей обиды, чтобы что-то поменять. Очень многие вещи в нашем мире нуждаются в переменах. Почему я не могу попытаться создать безопасное пространство? Лив Литтл, основательница онлайн-журнала Girl Dame. Кэтрин, я теряю тебя из виду среди защитных жилетов и блестящих шлемов. Все вы на одно лицо. Йен бы сказал, они нас тоже не различают. Я борюсь с усталостью, тру глаза и снова вглядываюсь. Я ночевала в машине, у меня опять был кошмар. Помнишь, я тебе рассказывала. Он снится мне каждую ночь с тех пор, как мы познакомились. Будто я снова на ферме. Меня окутывает мрак, давит черное небо с красными разводами. Я словно в тумане. Сверху я выгляжу, как сейчас, коротко стриженные черные волосы и любимая кожаная куртка. А ноги детские, тощие. На них болтаются старые джинсы матери. Меня терзает голод. Я иду босиком сначала по колючей траве, потом по выжженному полю. Трава уже не просто колючая, она острая, как бритва. Я оставляю за собой кровавые следы. Земля вдруг начинает трескаться. Тут и там возникают глубокие овраги. Мне нельзя останавливаться. Надо идти дальше. Впереди калитка, которая ведет на дальнее пастбище. И если я дойду до нее, прекратится сон и утихнет голод. Я не вижу мать, но чувствую, она на меня смотрит. Она уверена, что я не дойду. Я слишком слаба. Ей всегда нравилось видеть меня слабой. Она хочет, чтобы я остановилась, но я иду, несмотря на боль, спазмы в желудке, разверзающуюся землю. Я упрямо продолжаю переставлять израненные ноги. Просыпаюсь, скрюченная на заднем сиденье своей мини. Все тело ноет. Вот до чего ты меня довела. Я ночую в машине. Днем иногда отдыхаю в кресле кафе. Сегодня утром я проснулась и поехала. Я не знала, куда еду и зачем. И тут увидела тебя на велосипеде и поняла, что мне нужно делать. Мы едем по Де-Бувуар, потом через Шордич въезжаем в Сити. Двигаемся медленно, пробки. Я следую за тобой неотрывно. На Ливерпуль-стрит ты виляешь между стоящими машинами и скрываешься из виду. На Черч-стрит поток трогается, и я снова тебя догоняю. Подъезжаем к большому перекрестку. За последние годы здесь погибло 5 человек. Прервалось 5 юных жизней, совсем как твоя. Машина передо мной свернула, теперь я первая у светофора. Кажется, удача на моей стороне. Но нет. Мимо просачивается стайка велосипедистов, поблескивают металлические ручки, сверкают защитные жилеты на юных телах. Я окружена. Ищу тебя впереди и в зеркале заднего вида. Тебя нигде нет. Значит, ты проживешь на свете еще один день. Еще один день будешь радоваться украденной работе, квартире. Еще одну ночь будешь спать рядом с моим Йеном в постели, которую мы с ним выбирали вместе. Но нет, вот и ты. Ты рядом с моей дверью, смотришь вперед, ждешь, когда сменится сигнал. От твоей близости у меня всегда перехватывало дыхание. Сейчас я могла бы протянуть руку и схватить тебя за рукав. Я бы спросила, почему? Почему ты отобрала у меня все, Лили? Ведь я хотела тебе помочь. Ты протискиваешься в первый ряд к стоп-линии. Улыбаешься, и тебя, разумеется, пропускают. Твоя улыбка, как лучик солнца. Она греет и освещает все кругом. Она разрушила мне жизнь. Я двигаюсь за тобой, буквально расталкивая велосипедистов. Мне возмущенно стучат по крыше, кто-то кричит: «Куда прешь, дура?» Ты оборачиваешься на шум, потом снова смотришь на светофор. Не видишь, что я крадусь за тобой. Приподнимаешься на сиденье, накачанные ножки начинают крутить педали. Ты трогаешься с места, не дожидаясь зеленого. Нет, Лили, на этот раз не выйдет. Заднее колесо велосипеда, я не свожу с него глаз. Интересно, каково это – почувствовать твое тело под колесами, услышать хруст костей, ощутить запах крови. Крови, которая бежит по твоим жилам, но очень скоро прольется на асфальт, потечет по сливной канаве и закончит путь в безразличных водах Темзы. Только тогда я смогу нормально жить. Загорается зеленый. Я изо всех сил жму на газ.